Шепард видел возле больших дверей пару батариан, но они были уже трупами, из которых торчали арбалетные стрелы. Да, они все еще используются, когда врага нужно устранить тихо и незаметно, а еще лучше, на нем нет никакой брони. Неожиданно один из батариан, что привалился к стене, открыл глаза и попытался подняться. Все сразу вскинули оружие, но тут же их остановили, нечего разводить тут шум. Из горла торчал болт, однако он так и не убил батарианина, и, кажется, даже не поразил совсем крупных сосудов, но одежда его была окровавлена. Даже несмотря на кого-то из них, он явно что-то попытался сказать, но вместо слов или криков из глотки вырывались лишь хрипы, да тихое бульканье крови. Шатаясь, он все-таки поднялся на ноги, а затем посмотрел на них. В панике батарианин переводил взгляд с одного на другого, похоже, пытаясь заглянуть в глаза, но Шепард прекрасно знал, что он видит лишь плоские пластины шлемов, в которых не увидишь никаких эмоций. Похоже, он уже не особенно понимал, где же он находится и что тут происходит. Но затем непонимание сменилось, нет, не страхом, отчаянием. Он понял, что, кем бы они ни были, это точно не подмога, скорее уж даже наоборот. А в его состоянии, да против таких противников он уже точно ничего не сможет сделать. А затем отчаяние сменилось на совершенно дикий гнев, и батарианин, шатаясь от потери крови, бросился на Шепарда. Тот только выхватил нож, ударом кулака остановил его, а затем всадил нож между позвоночником и черепом. Террорист тут же обмяк, и уже труп повалился на него. Такие мрази не заслуживают такой краткой смерти, мгновенной, но лишний шум не был им нужен, так что он просто аккуратно положил тело на землю. Капитан глянул куда-то в сторону соседних зданий. В сумерках он так и не смог разглядеть никого, однако был уверен, что его парни сидели там, так что коротко кивнул им. «Хорошо, Хопкинс, бери своих и иди к заднему выходу. Когда начнется веселье, они не должны будут уйти». Один из бойцов кивнул, а затем жестами указал направление, и половина их отряда отправилась ко второму выходу. Сам же Шепард молча указал на небольшую дверь, ведущую внутрь. Все поняли его без слов и вслед за командиром. Он тихо открыл дверь, а боги, дверь была на петлях, он очень давно не видел таких, и тихо прошел внутрь, стараясь неслышно ступать. И что удивительно, это даже получалось, несмотря на полный доспех, который весил вполне прилично. Зато вот чему он был благодарен, так это фильтру в шлеме, ибо в здании скопилось просто невероятное количество пыли. Казалось, стоит только сильно дунуть и от поднявшейся пыли можно будет задохнуться. Похоже, тут очень давно кого-то не было. Их небольшой отряд медленно шел по коридорам, которые сменялись один за другим. Кое-где штукатурка стен обвалилась, все было завалено мусором. Они явно выбрали эту свалку только для этой встречи. Где-то на фоне шумели голоса, похоже, из большого зала, куда они и шли, как раздался размеренный стук шагов. Все тут же, даже без слов, остановились, прислушиваясь к шуму. Шепард обернулся и махнул, дескать, идите к ближайшей двери. Ближайший тут же кивнул и аккуратно подошел к открытому проему, пока шаги приближались, и достал парализатор. Это был такой небольшой пистолет, выпускавший разряд, быстро вырубавший цель. Конечно, любая броня надежно защищала от этого, но они-то не факт, что имели такую. Вот стук стал уже совсем близким, а затем в дверном проходе появился силуэт батарианина, еще не догадывавшегося, что произойдет. Тихое гудение стреляющего парализатора, один взмах ножа и уже мертвое тело легло на пол, а остальные продолжили путь. Им оставалось всего пара минут, так что остальные не успеют заметить тело. Потихоньку их отряд добрался до нужной двери, а Шепард пробрался в незакрытую дверь. Уже отсюда можно было слышать голоса и видеть находящихся машин. Так, где-то с десяток батариан, все с оружием, да одна Асари. Вот и отличная. Где ваш, который должен прибыть сюда? С уловимым нетерпением в голосе спросила она, оглядываясь по сторонам. Ключ от данных-то у него, без него это, она достала что-то, бесполезный кусок пластика. Сам не понимаю, кажется, с ней говорил именно главный свободовец. Никаких проблем с его кораблем не было, мы проверили. Асари ничего не ответила, только начала ходить взад-вперед, пытаясь унять нервы. Кажется, еще немного и до них дойдет мысль о том, что третий может и вовсе не прийти. Шепард аккуратно высунул голову так, чтобы камера шлема могла заснять их. «Ну что, Райс, опознаешь ее?» – спросил он по связи. «Да, она при посольстве. Вроде бы, помощница военного атташе. Да, точно, Аглая Тесора. Шепард кивнул остальным, чтобы они занимали места, однако по связи снова прозвучал голос аналитика. Подождите, черт, мне кажется, что я уже ее где-то видел. У нас сейчас идеальная возможность, прервал его Каплей, довольно грубым голосом, но в то же время и шепотом, если тут не что-то чертовски серьезное, то мне надо брать их. Хорошо. После паузы все, таки сказал он, хорошо, хотя я сейчас поищу, кто она такая. Шепард переключился на другой канал, командуя, Хопкинс, заходите, светошумовыми, двое в центре зала, наши цели, пошли. Дверь на другой стороне цеха тут же открылась, на долю секунды батариане непонимающе посмотрели в ту сторону, однако тут же вскинули свое оружие и открыли огонь, однако ни в кого они не попали, так как никто и не сунулся к ним. Вместо этого забросили гранаты, и одновременно со вспышкой Шепард со своими выскочил из-за ящиков. Батариане, даже толком не успевшие понять, что же происходит, закричали от ослепительно яркой вспышки в глазах, что оставило бы их слепыми минут на пять. Да еще и шум, ему самому в учебке довелось случайно оказаться рядом с такой. После вспышки он минут 20 вообще ничего не слышал, а затем возвращение слуха было сущим мучением, звук был такой высокий, что казалось, будто сверлит голову. Однако сейчас они могли не бояться этого, системы шлема надежно гасили как одно, так и другое, в то время как батарианам везло не так сильно. Вскинув винтовку, Каплей пустил очередь в первого же попавшегося в прицел террориста. Легкое гудение генератора, и очередь маленьких кусочков металла отправилась в цель. На несколько секунд вспыхнули синие поля щитов, он заметил на поясе у него генератор, однако и они долго не протянули, а затем рой пуль прошил его насквозь, превращая внутренние органы в кровавую кашу. Точно так же стреляли и все остальные, и в тот же миг через вторую дверь ворвался и второй отряд, отрезая единственную возможность на отступление. Через одну из боковых дверей в цех ворвался один батарианин, видимо, его они так и не встретили, да еще и пара террористов все-таки успели закрыть глаза и сейчас пытались отстреливаться, но даже так это не меняло раскладов. И тут произошло то, к чему Шепард не был готов, хотя нужно было бы и догадаться, по закону Мёрфи. Та самая Асари собрала биотический барьер и побежала прямо на вбежавших, видимо, надеясь прорваться. Все тут же, заразы, вопреки приказу, перевели огонь на нее, поливая щит одной единственной Асари сразу из пяти винтовок, но ей, кажется, это было мало, она даже, казалось, и вовсе не замечала их тщетных потуг. «Черт, Райс, это действительно необычный дипломат!» – закричал он по связи. Понимая, что с оставшимися и без него справиться, Шепард перескочил через ящики и помчался за убегающей Асари между уже мертвых тел. Он попытался пустить очередь ей куда-то в поясницу, ничего, им главное ее не убить, ранение стерпит, однако барьер и со спины сдержал это. А затем, когда до выхода оставалось всего несколько метров, она перенаправила собранное биотическое поле. Щит, который выдерживал в лоб автоматный огонь, превратился в сокрушительную волну, которая буквально смела стоявших у нее на пути. Самого везучего просто выбросило из здания, и тот пролетел метров пять. Остальные же встретились с холодными бетонными стенами, довольно красочно матерясь в эфире. А она словно и не заметила этого. Выскочила в дверь, оглянулась по сторонам и побежала куда-то вправо. «Я нашел». Шепард уже как раз выскакивал из здания, когда раздался крик по динамику, ее настоящее имя, Палылакис. Мы считали, что она была одной из кандидаток на статус спектра. Каплей выругался про себя, вот же в дерьмо я попал, зато это все объясняло, например, почему она так раскидала остальных, а сбежала, ибо без брони и оружия даже она против такого отряда не сдюжит. А Райс ее вспомнил потому, что они как-то стараются отслеживать спектров и кандидатов, несмотря на всю секретность. Примерно такие мысли были в голове, пока гнался за Асари, которая приближалась к стене. Шепард остановился, прижал винтовку к плечу и дал залп по ней, зная, что после такого она уже устала. Однако, тот снова выдержал, а сама эта дипломатка вместо того, чтобы лезть, просто подлетела на биотике, перелетая через стену. Лишь одна из последних пуль все-таки сумела пробить барьер, ранив ее в руку. Шокированная Асари обернулась, на секунду бросила полный ненависти взгляд, но тут же скрылась за стеной. «Вы ее остановили?» – послышался голос по связи. «Нет», – Шепард бросил винтовку с уже пустым магазином на землю, «все равно будет мешать, она бежит в сторону местных трущоб, преследую ее». Ну, строго говоря, ей бы было трудно бежать не в сторону трущоб, а не тут, наверное, со всех сторон. А сам Капли с разбегу подпрыгнул, цепляясь за верхнюю часть стены и подтянулся. Какого? Непонимание в голосе сменилось гневом и раздражением. Стоп, черт, вы там с кандидатом в спектры бойню устроите. У вас уже есть запись с камер. Нет, Шепард перемахнул через стену и пустился вдогонку за успевшей оторваться Асари. Эти Асари хитрозады, они придумают, как оставить с носом. Я иду за ней, а вы передайте посольству, пусть остановит Батариан, когда все закончится. Где-то на фоне раздалась нецензурщина, но Шепард просто отключил связь и пустился за ней с пистолетом наперевес. Асари уже скрылась за одним из поворотов, но он все равно не останавливался. Район это был беспокойный, в любой другой момент он был бы рад тому, что сейчас уже было достаточно поздно. Но сейчас, черт, а что может произойти в преступном батарианском районе с раненой Асари, которая от кого-то бежит? Неужели местные жители просто так ее оставят? Не то, чтобы он верил, что это отребье хоть на что-то способно, но они ее задержат. Капитан снова повернул, выходя на большую улицу, однако и тут этой самой Асари не было. Он огляделся по сторонам, но кажется, эта сволочь сделала ноги. Черт, он уже было думал вызвать остальных, узнать, что и как там у них, но тут раздался выстрел в одном из домов поблизости, а затем шум, как будто что-то швырнули. Что-то очень тяжелое, например, целого батарианина. Капитан тут же бросился к нужному дому, пустил пулю в окно и одним прыжком заскочил внутрь. Слышавшиеся было голоса тут же стихли, слышно было лишь тихое похлипывание. Шепард огляделся, ну да, обычное батарианское жилище. Асари это поступило умно, решив спрятаться, ну не может же он проверять каждый дом, однако к ее несчастью у местных было с собой оружие. Нет, ну а что, эти места мало уступают Омеге, только от той остальной галактики есть хоть какой-то прок. А это просто гниющая клоака. Медленно он прошел через комнату, открыл дверь и вышел в следующую комнату. Там уже стояла та самая Асари, держа в руках какой-то дрянной пистолет, видимо, отобранный у местных, и крепко державшая батарианку. Пол же был залит кровью, там лежал еще один местный, уже труп. Ему хорошенько так вспороли живот и грудную клетку. Вау, просто вау, это же надо уметь, одной биотикой так, сам же и виноват, что начал стрелять. Не переставая держать ее на мушке, Шепард оглядел ту самую Асари. Раненой рукой та держала пистолет, испарины на лице не было, Асари не потеют, однако тяжелое дыхание говорило о том, что идея переть через половину цеха на взвод с автоматами, не самая хорошая. «Вы», — раздался голос Асари, «да кто вы, черт побери, такие, Гор», она явно имела в виду батарианскую газбезопасность. «Сама догадайся», — коротко сказать Шепард, зная, что одного английского языка ей будет достаточно. А, альянс, хорошо, она глубоко вздохнула, лихорадочно смотря по сторонам, как будто пытаясь придумать, как же ей выбраться из всего этого. Значит так, я, Капли даже не собирался выслушивать, он просто выпустил все, что только мог, из пистолета. Как же хорошо, что у батарианского спецназа весьма хорошее оружие, пистолет без проблем пробил батарианку, но первый выстрел был остановлен биотическим барьером. Однако за ним последовали еще и еще. Серьезно, она надеялась, что его остановит заложница. Нет, будь она из Альянса, может и так, но в этом месте живут отбросы батарианского общества, которые даже не смогли воспользоваться тем, что рухнула кастовая система. А сейчас именно такие, как эта батарианка, еще и почему-то недовольны этим и поддерживают свободовцев, нападающих на колонии Альянса. Угу, сейчас, будет он слушать ее предложение, пара пулей никаких проблем. Даже если бы эта уставшая Асари с одной биотикой и дрянным пистолетом решилась бы на бой, то даже тогда от нее было бы больше опасности, чем от заложницы. Паллы так и даже не успела выстрелить, лишь широко раскрыла глаза и посмотрела на него, как будто не осознавала, что же происходит. Она попыталась что-то сказать, но изо рта вырвался лишь хрип. И батарианка точно так же не могла ничего сказать, лишь опустила взгляд на живот, по которому уже начала растекаться кровь. А после одна, а затем и другая упали на пол. «Ну что, как у вас дела?» Шепард достал медигель, ему не нужен был труп от потери крови, разобрались с оставшимися. «Так точно», — раздался ему голос одного из сержантов, их главного взяли, только у Хопкинса два перелома. «Это синяка же его хорошо приложила». «Отлично», — он кивнул, — «я взял ее. Подгоните ко мне транспорт, Я ее хорошенько изрешетил. Так точно, и отключился. А он как раз закончил латать не только Асри, но и батарианку. Тут уже был один труп, ему не нужен был и второй. От этого и так поднимется куча политического дерьма, не нужно еще больше подбрасывать. Взваливав полы на плечи, вышел из дома. Там уже подъезжал транспорт, дверь в котором открылась, а пара дюжих бойцов помогли занести ему раненую внутрь. Все уже были тут, главаря батариан сгрузили на пол. Хопкинс тоже сидел без брони, с парой шин. Едва грузовик заехал в гараж, Шепард выскочил из него, приземляясь на пол. Ох, а да, как же он любил подобные разговоры. Ну, на тему того, что проигнорировал приказ, сделав все по-своему. Обычно его спасали две вещи: репутация капитана Андерсона, а также то, что он всегда возвращался со щитом, а не на щите. Погони за ними не было, так что, похоже, правительству удалось убедить Батариан остановить их в покое после этого переполоха. Жаль, правда, что теперь придется забросить это место. Теперь после этого про это место не знает разве что идиот. Капитан как раз помогал вылезти из грузовика Хопкинсу, как в гараж вошел Райс с чертовски мрачным лицом. Шепард уже предчувствовал разбор полетов, однако тот просто протянул ему дат. «Я уже хотел звонить в посольство, но они сами меня вызвали. Вас решили отозвать отсюда». Шепард поглядел в дат, не до конца понимая. «Стоп, его же должны были отозвать после всего этого, или они уже знали, чем все закончится?» «Стоп, а что за Нормандия?» — спросил он в спину аналитику. «Примечание к части. Р. Ренегат. Да, пожалуй, именно капсом». «Так, у кого-то вообще остались сомнения в том, кем является Шепард после всего этого? Он самый ренегадистый ренегат, истинный подданный Альянса и его защитник с портбилетом террофирмы. В общем, думаю, понятно, на кого я намекаю. И вообще, добро пожаловать в дивный новый мир будущего, где у нас появились новые технологии, а в человеческом обществе царит державный шовинизм и расизм, а детей других рас воспитывают с расчетом сделать из них агентов для разведки. 1. Свободный Харшан – полуофициальное название того, что считает себя правительством гегемонии в изгнании, а все пространство цитадели – террористической организации. 2. Шифр Вернома – шифр, который нельзя взломать. Никак, вообще никак. Он абсолютно криптостоик, даже при бесконечной вычислительной мощности. Глава 4. Кварианка. Тали шла по улицам Иллиума, осторожно оглядываясь по сторонам. Это было просто потрясающее место, от одного вида всего этого у нее захватывало дух. Сейчас, например, она шла вместе с друзьями по одной из улиц здания, и оно поражало масштабами. Огромный шпиль аркологии вздымался вверх почти на километр. Он мало чем уступал кораблям-фермам ее флота. На ее уровне располагались торговые центры и закрытые галереи с самой разнообразной растительностью самых разных миров. Кажется, она видела там даже земные клены. Зато, подняв голову вверх, она видела сквозь сиреневое стекло шлема и прозрачную крышу вздымающиеся к самым облакам шпили пентхаусов, где живут самые богатые. И ничуть не меньше оставалось до земли, где в огромном здании располагались жилые блоки, фермы, а в самом низу, под поверхностью земли, фабрики и электростанции. Тали вспомнила картинки небольших городков древнего Раннаха, еще до космической эры, да это здание лишь по площади не уступало им. Это было действительно нечто восхитительное, поместить целый город всего в одно здание, чтобы все не рухнуло, не начались беспорядки или анархия, как бывало на флоте в первые годы после утренней войны, да еще и полностью снабжающий себя водой, едой и всем необходимым. Ох, духи предков, сколь многое бы она отдала, чтобы, ну, хотя бы просто посмотреть на чертежи, на эти механизмы. Да, корабли не перестроишь, но, и хоть от видов этого огромного здания захватывало дух, а его галереи были заполнены толпами разумных, она все еще чувствовала себя как в пустыне. Да, такое странное чувство, хоть вокруг шум, все идут по своим делам, но такое чувство, будто бы она на каком-то астероиде. В том-то и дело, что каждый идет по своим делам, нет привычного чувства локтя, что угнетало молодую кварианку. «Пойдемте уже отсюда», — тихо проговорила Тали, оглядываясь по сторонам и стараясь держаться поближе к друзьям, которые тут же на нее покосились. Не надо привлекать лишнего внимания. Это были Ерси Марсел и Акасихам, они вместе с ней отправились в паломничество, а вообще она их знала еще с детства. Они все были с Раи. На самом деле, их было-то семеро, но остальные оставались на челноке, Лишь их троица решила выйти. Ака был лучшим из них в самообороне, Ерси, формально, была капитаном на их небольшом корабле, сама Тали лишь достала тот самый блок памяти, именно поэтому ее сейчас и взяли с собой. Остальные же остались, ибо слишком много Квариан привлекли бы лишнее внимание. На секунду она вспомнила то, что было несколько дней назад. Они тогда решили заняться геологоразведкой в Траверсе, координаты еще не открытых месторождений были бы хорошим даром флоту. Ну ладно, это не новый корабль, за где-то найденный боевой корабль вполне можно было самому стать капитаном, либо попасть к адмиралу Герилю, но и это было бы ценным даром для флота. И в самый обычный цикл они поймали странный сигнал гетов. Ох, и зачем же она тогда настояла на том, что необходимо проследить за ними? Говорили же ей, что это было плохой идеей. А как результат, они вляпались в такие неприятности. И если до этого момента они могли бы просто сообщить, что встретились с гетами, то сейчас им нужно было выполнить долг. Брось, Тали, Ака легко ткнул ее локтем, отчего она поежилась. Мы же не можем оставить это все так, мы же видели, что планируется с Иден Праймом, этот спектр. Сихам был лучшим у них бойцов. Именно благодаря ему им-то и удалось захватить более-менее целого гита, уничтожив остальной его отряд. Когда-то она восхищалась его оптимизмом и целеустремленностью, но теперь Тали понимала, что такие как он, да, они хорошие и разумные, но всегда попытаются полезть на любую проблему в лоб. Вот и сейчас тараторил пальцами по бедру, его терпение явно подходило к концу. Тали глубоко вздохнула, разглядывая проходящих мимо Асари через стекло шлема. Да, в том-то и было дело, они могли бы просто выбросить этот блок памяти. Но у них была возможность предотвратить что-то плохое, очень плохое. Тали не очень понимала, чего именно хочет тот спектр, но и услышанного было понятно, умрет очень много разумных. А для самой Тали, равно как и всех ее спутников, одно это было достаточной целью, чтобы хотя бы попытаться что-то сделать. Неужели вообще нужны хоть какие-то причины, чтобы спасти жизни? Разве этого и так недостаточно? Она посмотрела на Ерси, что сейчас развернула свой уни-инструмент. Третий член их команды сейчас вертела небольшую трехмерную схему из стороны в сторону, пытаясь понять, где же они и куда им нужно в этом переплетении галереи переходов. При этом, тихо бурча что-то себе в стекло, явно не слишком-то приличное. Формально именно она была капитаном их небольшого корабля, который, впрочем, тянул скорее на челнок. Хотя Тали это все еще казалось странным. Нет, она не глупа, хорошо руководит, но в любой непонятной ситуации теряется. Как и с гитами, когда она практически отпустила руки, именно поэтому они вдвоем и настояли на поиске неприятностей. «Вот, я нашла!» — радостно воскликнула Ерси и раза в два увеличила схему. «Так, мы, да, мы вот здесь», — она указала в точку на карте, — «а торговое представительство тут. Мы свернули не туда». Все тут же столпились вокруг нее. Ну да, теперь она видела, что они свернули не туда, когда проходили мимо Южного парка. «Ладно, пойдемте. Действительно, нам лучше не задерживаться, а то задержат еще за бродяжничество», — Ерси был рванул, но посмотрел на нее и спросил. «Тали, я все никак не могу понять, почему мы в это представительство идем?» «А», — Кварианка посмотрела на него, «ну, я просто вспомнила, что мне говорил отец. В таких представительствах не только дипломаты, там еще и разведчики, вот им-то и отдадим». Ерси, выслушав ее, тихо кивнул. «Ну да, ближайшее посольство было на Тессе или Цитадели, а Иллиум был у них практически под блоком. Тут у них есть шанс просто отдать этот блок кому-то, кто сумеет воспользоваться этими сведениями». Тали пошла вслед за ними по улицам Иллиума, посматривая по сторонам. Почему-то ей казалось, что за ними следят. Нет, учитывая, что именно они увидели в записях этого блока, за ними должны были начать охоту. А она достаточно знала о гитах, чтобы знать, что их нападение не осталось незамеченными. Остается лишь надеяться, что они не взяли их след, а как только они избавятся от этого блока, ну, тогда уже можно будет вздохнуть спокойно. Мимо прошла какая-то Асари, бросившая на них такой тяжелый взгляд, что Тали даже слегка вжала голову в плечи. На секунду ее посетила та самая мысль, что за ними следят, но нет, эта Асари просто была очень богата. Таких можно легко узнать, по платью, в котором даже нельзя было-то и нормально присесть. Кварианка никогда не понимала, нужны показывать статус самым неудобным нарядом. А еще ее взгляд, неприкрытое презрение, как будто они немногим выше какого-то ворча. Она знала, что, например, окогорел желанием высказать все, что думает, прямо в лицо, но и он сдержался. У них была другая, намного более важная задача. Они повернули, и перед ними показалось большое строение торгового представительства. С виду какое-то непримечательное здание, только на входе стоит пара солдат Альянса, караул. Их троица уже успела выйти на середину площади, как послышался голос за спиной. «Эй, вы, Квариане, стойте!» Все тут же повернулись на мелодичный голос Асари. Да, это действительно была Асари, можно сказать, что даже самая обычная. Но на бедре у нее была кобура для пистолета, а сама она была одета в форму службы безопасности. Таких патрульных они не раз уже встречали на улицах, и за ее спиной шагали два боевых робота. «Прошу прощения, я офицер службы безопасности Иллиума, Ксинте Аргира». Она остановилась и достала карточку. «Вы можете показать удостоверение личности?» Тали переглянулась с остальными, хоть она и не могла видеть их лиц, но догадывалась, что у них на лицах тоже непонимание. За все время их пребывания на планете никто так и не обратил на них внимания, а тут сразу с роботами. «Извините, если кто-то из моего народа что-то сделал, то это не из моего экипажа». Начало была Ерси, но тут же себя обрубила. «Ох, прошу прощения, я Ерси Марсел Нарая, они все в моем экипаже». Ерси старалась выглядеть уверенной, но Тали была уверена, что даже эта Асари, несмотря на переводчик, чувствует, как сбивается их капитан. «Извините, но мне требуется что-то удостоверяющее вашу личность», твердым голосом сказала Асари. Теперь в нем уж точно не было никакого дружелюбия. Нет, не враждебность, а скорее, усталость и очень сильное раздражение. «Вам подойдут документы флота?» — спросила робко их капитан. «У нас нет ничего помимо этого». Офицера покачала головой и что-то пробубнила себе под нос, а затем сказала: «Понятно». Тогда, на секунду она замялась, а затем показала куда-то в сторону: «Прошу пройти за мной в доки. Только таможенники имеют доступ к базе данных вашего флота». Ерси посмотрела на них, как бы спрашивая взглядом, хотя Тали не могла разглядеть ее глаз сквозь шлем, что же делать, и первым среагировала Ка. «Извините, офицер, а в чем проблема?» В голосе было легкое нетерпение. «Не ваше дело», — резко отрезала она. «У нас приказ проверять личность всех квариан, кто оказался в этой аркологии. Так что, предлагаю вам тихо пройти и покончим на этом». Ака снова повернулся, смотря на них, а Тали незаметно достала тот самый блок памяти Гита. Почему-то ей казалось, что местная СБ пожелает задать им очень много вопросов, если они увидят это и поймут, что же именно им досталось. И, Боштет, именно в тот момент, когда до нужного им места оставалось всего-то пара десятков метров. «Да», — Ерси кивнула, — «но что мы можем еще сделать? Или ты предлагаешь сбежать?» Тали покачала головой, а Марсел обернулась к офицеру. «Хорошо, только у меня еще четверо на корабле». Асари усмехнулась. «О, я уверена, что с ними уже поговорили». А затем показал в сторону ближайшего лифта, и все направились вслед за ней. Лишь Тали мимолетным взглядом проводила здание человеческого представительства. «Ох, лишь бы они так и не додумались до обыска. Говорила же она, что они вляпались». Просторный лифт тут же рванул вниз, едва они зашли, унося их вниз. Судя по тому, как Асари стояла, открыв рот из-за разницы давления, далеко вниз. Впрочем, это здание было где-то под километр в высоту. А когда они опустились, то пошли вслед за офицером. Эти уровни уже куда больше напоминали Тали раю. Тут уже не было этих светящихся вывесок на торговом и ассарийском, да и вообще не было той изящной роскоши верхних уровней. Все холоднее и строже, но даже тут не было того, что было ей знакомо по Рие, например, отвинченных панелей, когда-то закрывавших трубы и провода. Даже тут все выглядело с иголочки. Наверное, кто-то из намного более злоязычных, чем Тали, сказал бы, что ее родной флот выглядит убого даже по сравнению с этими нижними уровнями. Возможно, это и так, и примерно тут-то они и остановились, не наверху же, ведь где стыкуются лайнеры с самой цитадели, туда бы их, квариане, вовсе, наверное, и не пустили. Уровень был тем же, где они и приземлились, судя по табличке на стене, так что Тали смутно представляла, в какой стороне их челнок. Один коридор сменялся другим, пока они шли вслед за офицером. Первые сомнения Тали начали закрываться, когда они свернули в какой-то боковой проход, и не успела она было что-то сказать, как за спиной из-за поворота вышел батарианин, закрывая проход, а второй появился прямо перед ними. «Привет, Ксин», — раздался грубый голос четырехглазого, а затем перебросил ей чип. «Твоя награда». Асари одним движением схватила небольшой чип и тут же прошла мимо батарианина с роботами, оставляя их наедине с двумя вооруженными батарами. «Что, Бош Тет, творится тут?» — первым гневно спросил Ака. В ответ на это оба батарианина тут же выхватили пистолеты, прижимая их с двух сторон в переулке. Тали даже развернулась лицом к тому, что стоял сзади, и сделала несколько шагов назад, прижимаясь спиной к Ака. «Мы знаем, что вы кое-что украли». За спиной был хриплый голос батарианина. «Решили сбыть его людям. Ну да, вы же, ведроголовые, любите этих мохнатых». Кажется, он говорил это даже для себя. «Даже не тратьте время на вранье, эта Ксин поймала вас прямо возле их представительства. Кто из вас Евсисихом?» Тали обернулась, смотря на их капитана. Та точно так же держалась, прижалась к Ака, как будто надеясь, что он может защитить их от двух вооруженных батариан. «Я...» — через несколько секунд пробубнила она. «Наш босс передает вам предложение, вы передаете нам блок памяти и все записи добровольно, и вы можете валить куда угодно. Иначе, с ваших тел мы тоже можем забрать». Рука Тали медленно опустилась в карман, где и находился небольшой чип с памятью Гита. Она знала, что в такой момент он должен был казаться холодным, как лед, но через костюм она не могла почувствовать это, лишь гладкая поверхность. И ради этого небольшого кусочка металла и пластика за ними развернули охоту. Ох, Тали же предупреждала, что они вляпаются из-за этого. И было так неприятно знать, что тут она была права. Молодая кварианка медленно перевела взгляд на Ерси. Увы, ее лицо было закрыто шлемом, так что она могла разве что догадываться, какие же эмоции у нее на лице. Секунды напряженно тянулись одна за другой. Тали плохо понимала батарианскую мимику, но не нужно было понимать ее, чтобы знать, их терпение подходило к концу. Она уже хотела сама отдать им этот чип, потому что иначе их точно убьет. Однако, «Тали, беги!» — раздался резкий крик Ерси. Она бросилась на батарианина, но тот просто выстрелил. С такого расстояния даже слепой не промазал бы, он ведь держал их на прицеле, а она бросилась прямо на него. Одного выстрела хватило, чтобы остановить хрупкую кварианку. У нее ведь даже не было с собой щитов, что уж говорить про настоящую броню, ничто не могло остановить пулю. Капитан мгновенно остановилась, шумно выдохнув, и схватилась за живот, откуда уже начала течь кровь. Похоже, выстрел задел какую-то крупную вену. А увидев это, Ака тут же бросился с каким-то диким криком вслед за ней, но он был уже удачнее, обрушив один хороший удар на замешкавшегося батарианина. Они крепкие, но никто не может абсолютно спокойно выдержать такой удар в лицо. Пособник того спектра, ошарашенный происходящим, отступил на несколько шагов назад, придерживаясь за челюсти и матерясь на батарианском, что переводчик услужливо фильтровал. Молодая кварианка обернулась, прямо перед ней стоял второй батарианин, который, кажется, даже не обращал на нее внимания, готовясь пальнуть в Ака. Тали рванулась к нему, разворачивая у нее инструмент. Да, она не была сильной, но вместо этого у нее были свои методы. Чуть-чуть перебрать у нее инструмент, и он будет выдавать хороший разряд. Так что, едва Тали коснулась уже готовившегся стрелять, электрический разряд заставил его нажать на спусковой крючок чуть раньше и рухнуть от внезапной судороги, что свела все тело. Конечно, этот разряд должен был прийтись и по ней, но кварианские костюмы прорезинены, так что она просто не чувствовала этого. Тали на секунду обернулась, глядя на остальных. Ерси уже упала на землю, а Ака обрушил на батарианина еще один удар, от которого у него просто подкосились ноги, и он свалился на пол, а затем сихом закричал: «Беги, Тали!» и с силой пнул батара. Повинуясь даже не разуму, а инстинктам, Тали бросилась бежать. Она даже не думала, куда именно бежит, просто сворачивала на поворотах, стремясь уйти как можно дальше от этого места. Единственное, что ее чуть не остановило, — хлопок выстрела. Одного единственного. Да, она не знала, что же там происходит, но внутреннее чувство говорило, что эта пуля предназначалась Ака. Идиоты, идиоты. Они ведь пожертвовали собой. Вернее, это сделала вечно нерешительная Ерси, которая внезапно бросилась вперед, а Ака просто бросился за нее. И ведь ничем, кроме самопожертвования, это не назовешь. Бросаться, когда на тебя наставлен пистолет, гарантированное самоубийство. Но она это сделала, чтобы Тали могла сбежать. И тут же до нее дошло, что это не ради нее. Нет, не ради нее, ни за что, считать так, невероятно самолюбие. Ради этого дрянного куска металла, в котором была вся память Гита, что он не успел стереть данных, в которых говорилось о плане нападения на Иден Прайм. Ради возможности спасти очень многих, тысячи, а то и десятки тысяч разумных, вне зависимости от расы. С этими мыслями молодая кварианка остановилась. Звуков погони за спиной не было. Да, это хорошо. И лишь спустя несколько секунд она поняла, что находится рядом с местом, где находится их челнок. Даже сама того не осознавая, Тали добралась до этого места, где были все остальные. Она подошла к стеклу, откуда можно было видеть их уже старый, но все летающий корабль. Да, их нужно было предупредить о том, что произошло с Акаиерси, улетать отсюда, прочь, куда-нибудь на цитадель. Да, чем дальше от терминуса с его беззаконием, тем лучше, а еще там посольство Альянса, они-то уж точно их. И в этот момент по тропу из небольшого корабля выше один батарианин. От увиденного у Тали перехватило дыхание, она снова бросилась бежать, как можно дальше. Она была одна, ни Ерси, ни Ака, ни всех остальных больше нет. Там был один из четырех глазых, так что не нужно быть гением, чтобы понять, чем все закончилось после ее побега. Тали прижала к груди блок памяти Гита. Сейчас ей до боли хотелось просто взять и выбросить этот кусочек металла, но Тали себя тут же остановила. Ее самые худшие ожидания оправдались, она была права, за ними устроили охоту. Тот спектр не хотел, чтобы хоть кто-то узнал о его планах с Иден Праймом и всем прочим. Она хотела бы просто выбросить его в мусорку, наверняка, его никто не найдет. Но нет, Тали уже не могла так сделать, не после того, как она осталась единственной из своей команды. Просто взять и выбросить. Нет, нужно выбраться с этого прогнившего мира, добраться до какого-то другого места, вдали от терминуса, где-то, где действует закон, обратиться в человеческое посольство, на Тессию, нет, на цитадель. Примечание к части. Так, вот, получите главу от лица нашей ненаглядной Тали о том, как она вообще вляпалась во все это и осталась одна. Хотя лично мне не слишком-то нравится эта глава, до сих пор считаю, что она вышла слишком уж бледной. Ну не выходит у меня что-то Тали как персонаж, не выходит. Хотя буду рад, если другие оценят это несколько выше. Глава 5. Нормандия. Шопард шел в направлении пилотского отсека Нормандии, где пилот, вот же чудо, сейчас как раз направлял Нормандию к ретранслятору. Корабль был не слишком-то похож на те, где ему приходилось служить. Впрочем, следует быть честным, Шепард вообще достаточно давно не служил именно на кораблях. Летал с одного задания на другое, да, но не служил. Но даже его скудных знаний было достаточно, чтобы понимать, что фрегат действительно выглядит потрясающе. Это были не все еще остававшиеся во флоте старые корабли, что могли повидать еще ту самую войну. Нет, тут все было как будто с иголочки. Правда, из чисто турианских технологий он заметил исключительно лифт, спускающий в ангар, который полз со скоростью полудохлой черепахи. Все остальное, человеческая переработка этих самых турианских технологий, либо чисто людские. И экипаж корабля не уступал ему, что не так уж и удивительно, учитывая, что для этого Альянс предоставил лучших из лучших. Привычный к тому, что без контактов с центром приходится выкручиваться самостоятельно, он даже как-то не поверил в это. В коридорах царила обычная рабочая суета, даже несмотря на то, кто именно был у них на борту пассажиром. Готовность номер один. Начинаем заход, послышался голос пилота по динамикам, который вел эту махину к ретранслятору, контакт с ретранслятором через 3, 2, 1, а затем был прыжок. Некоторые говорят про какое-то необычное ощущение, как будто где-то внутри дернули, но сам Шепард никогда ничего подобного не чувствовал. Даже если бы не слова пилота, он бы и не догадался. Хотя сами эти ретрансляторы ему до боли напоминали старую научную фантастику, например, контакт. Отлично, продолжал бубнить себе под что-то пилот. Система охлаждения в норме. Да, все системы в норме. Дрейф в пределах 1500. Это был Джефф Джокермара, назначение которого показалось поначалу Шепарду какой-то злой шуткой. Ну, блин, это же боевой корабль Альянса, какой инвалид тут может быть, как тут может быть этот стеклянный человек? Но нет, оказалось, он был просто превосходным пилотом, который действительно был лучшим. А уж учитывая, что он бы не получил назначение, если бы не угнал этот корабль, тот этот парень все больше напоминал Шепарду самого себя, в том плане, что выезжал именно на том, что действительно справлялся совсем лучше всех остальных. Таких в армии не слишком-то любят, но пользуются ими, ведь кто, как не такие фрики, лучшие. 1500, раздался резкий голос Турианина, с плохо скрываемым презрением, что же сносно. Да, это был тот самый дорогой гость, которого они с собой везли, а сейчас, вдоволь постояв над душой у пилота, он отправился куда-то из кабины пилота. Шепард бросил на него взгляд, поражаясь той горе оружия, которая была навалена на него. Этот турианин все время был в полном бронекостюме, да еще с оружием на целый взвод. Неудивительно, что все тут нервничают, когда такая оглоблена со своими пукалками шатается по военному кораблю. «Вот ублюдок», — выдохнул Джокер, — «сам бы попытался сделать то же самое, я уверен, что он просто похерил бы свой корабль, столкнувшись с ретранслятором». Это был турианский спектр, которого, по официальной версии, послали проверить вложения в строительство этого корабля. Результат был закономерен. Присутствующие на корабле его в лучшем случае терпели. Никаких симпатий к нему никто не проявлял, тем более что говорил он лишь «какое дерьмо ваш флот по сравнению с иерархией» в завуалированной форме, но смысла это не меняло. «К тому же, мне не нравится, что на этом корабле ошивается этот спектр», продолжал Мара, «мне вообще не нравится, когда на моем корабле ходит машина для убийств». Шепард только хмыкнул. «А разве он сам не подходит под это определение? Да и с каким пор этот корабль уже превратился в его собственность? Я согласен, но мне кажется, лучше, если улыбаться и махать рукой», дипломатично ответил Кайден. «Мне он тоже тут не нравится, но не лучше ли потерпеть его, пока он сам не уберется?» Этот Линка, сидящий сейчас в кресле второго пилота, вообще-то был одним из членов его десантной группы. Шепард читал его личное дело. Он был очень сильным биотиком и место на этом корабле занимал вполне заслуженно. Его, вон, похоже, сам Андерсон решил рекомендовать Венке. «Не знаю», — Джокер пожал плечами, «но, я думаю, тут нечисто, Андерсон от нас что-то скрывает. А вы, Капли, что думаете?» И обернулся, посмотрев прямо на него. «Нет, а что он должен прямо тут говорить? А, разумеется, Андерсон что-то от них скрывает. Он, вообще-то, Капра Сен-Семи все еще в строю, хотя бойцов спецподразделения обычно отправляют в отставку после 40, а ему уже под 50. Так что ничего удивительного, если он знает о происходящем больше, чем кто-либо на корабле, включая Шепарда. Пас, я не имею ничего против туриан, которые сами по себе». Шепард огляделся назад, смотря в сторону ушедшего турианину, «но этих спектров совета я терпеть не могу. Они не подчиняются Альянсу и могут спокойно вмешиваться, пока их не остановит». Он был уверен, что вдобавок этот совет специально послал этого шовиниста, а не кого-то умеренного. «О чем я и...» — попытался было что-то сказать Джокер, как из динамика раздался голос. «Мара, это был Андерсон, доложите обстановку». От внезапности отрастерялся, но быстро оправился. «Все в порядке, капитан, стелс-система в норме, все в соответствии с тестовыми полетами». «Превосходно, но, тем не менее, голос был у него какой-то мрачный, отправьте доклад на Арктур, и, Шепард же с вами, пусть отправится в радиорубку». И тут же отключился, даже не дав ему ничего сказать. Пилот только развернулся, посмотрев на него с какой-то странной улыбкой. «Ага, кажется, у капитана плохое настроение и именно его вызвали, дабы он собирал все шишки на свою голову. Хорошо, он уже успел пойти, но обернулся, и да, Джокер, пожалуйста, не зли капитана, а то всегда получаю именно я». Джокер в ответ на это только что-то пробурчал, но Шепард уже двинулся в сторону БИЦ. Нет, этот пилот может быть тем еще козлом, но он был лучшим, хотя про ту выходку на тестовых полетах еще не скоро забудут. Сейчас, наверное, на всех базах, где он служил последние 3 года, перетряхивают всех его командиров, начиная с сержантов. Все же остальные копошились на своих местах, ведь они подлетали к нужному месту. Мимолетно кивнул Присли, их навигатор, третий человек на корабле. Шепард знал, что этот Присли уже давно служил на флоте, а его дед участвовал в войне, так что ничего удивительного, что и он тоже совсем не доверял ни батарианам, ни турианам. Однако его смутило, что в БИЦ находится Чиквас и Дженкинс. Ни один из них не должен был находиться тут, доктор обычно была в медотсеке, да и Дженкинс, десантник. БИЦ – не самое подходящее место для него. Да, у него был капитан в рубке, но, во-первых, Дженкинс его подчиненный, а, во-вторых, он старпом на этом корабле. «Вот я вам и говорю, капрал, эти спектры далеко не те, Кем, докторчик, вас что-то говорила молодому Дженкинсу, но тут же замолчала, едва увидев его. Здравствуйте, Шепард, я тут объясняю капралу, что он наслушался слишком уж много сказок о спектрах. Ему тут же захотелось усмехнуться, но, зная самолюбие молодого капрала, он все-таки сдержался. Докторчик Вас была главным медиком на их корабле, Шепард видел ее квалификацию, Х-7. Да, с таким бы ей служить главой медотсека на дредноуте. Да еще вдобавок она относилась ко всем с какой-то материнской заботой, из-за чего один ее голос успокаивал. Кстати, капитан, вы же бывали раньше на Иден Прайме? Спросил Дженкинс. Просто не могу поверить, что тут спектр только ради нашего корабля. Не бывает у них все так просто. Я сам там вырос. Но он на мгновение замолчал, почесал за шеей, а затем заговорил с нахмуренным от удивления лицом. В чем может быть дело? Это же тихое место. Бросьте свои небылицы, снова повторила ему Чиквас. Да и если это так, то это не наше дело, а капитана и его помощника. А затем на несколько секунд замолчала, даже бросила беглый взгляд по сторонам, но все-таки сказала. Но, Шепард, я бы вам посоветовала быть осторожнее. Этот Царин, мне кажется, что он ходит именно за вами, как будто следит. Хорошо, это было и так очевидно. По крайней мере, для оперативника разведки. Этот турианин действительно уделял почему-то ему намного больше времени, и притом не очень-то это скрывал. Впрочем, вряд ли Андерсон не знал об этом, но он ничего не говорил, так что и капли помалкивал. Так что и тут он просто кивнул в ответ на это и сказал. Понятно. Кстати, капрал Дженкинс, вы сказали, что с Иден Прайма. Сам Шепард, как ни странно, ни разу не бывал там. Что там, символ способности человечества отстоять свое в холодном и мрачном космосе. Дженкинс на несколько секунд удивленно уставился на него, а затем даже усмехнулся от слов. Ну да, неудивительно, он, кажется, дословно цитировал пропагандистские плакаты Альянса. Нет, ничего особенно, тихо улыбнувшись, сказал он, тишина, да настоящий рай. Меня там ждет девушка, Лу, он даже развернул у нее инструмент, выводя какое-то фото. Ну, что мог сказать он, вполне себе симпатичная, черноволосая, не красавица, нет, но весьма миловидная. Так почему же вы пошли в армию, если это рай? Шепарда на секунду это даже заинтересовало, хотя обычно он не интересовался такими деталями личной жизни, тем более что у вас есть избранница. Ну как бы вам объяснить, до того веселый Дженкинс тут же скис, не находя, что ответить, понимаете, дело в том, что несколько лет назад на поселок, где я жил, напали. Небольшой лагерь археологов. На Иден Прайме, удивленно приподняла брови Чиквас, кто эти самоубийцы. Ее голос звучал даже с долей иронии. Ну, Иден Прайм, практически центр человеческих владений. Организовывать там нападение, самоубийство, по сравнению с тем же Траверсом. Не знаю, никто не знает. У нас раскопали какой-то протеанский артефакт. Через пару дней к нам прилетела странная команда. Ну, инопланетики и какая-то человечка. Красивая, казалось доброжелательной, но потом напали еще кто-то. И тогда прямо на глазах Лу убили ее отца, а та человечка сказала, что именно из-за него все это и произошло, и он понял, что сболтнул лишнего и тут же замолчал. В общем, некрасивая была история. Вот как, сам Шепард мельком, вроде бы, что-то слышал в интернете, но никогда не придавал этому внимания. И что потом с ними стало? Неужели Альянс никого не поймал? Вот именно, как будто в бездну свалились. Капрал пожал плечами, потому-то я и пошел сюда, чтобы защитить ее от подобных. Надеюсь, что мы задержимся на Иден Прайме, я бы хотел увидеться с ней. И от былой мрачности не осталось и следа, он снова улыбнулся, хотя Шепард не знал, он искренне или это напускное. Это была, мягко говоря, необычная история. Пробраться двум вооруженным отрядом на планету Альянса в глубоком тылу, устроить бойню, да еще и драпануть так, чтобы никого не нашли, это сродни чуть ли чуду. Хорошо, капрал, Шепард хмыкнул, но все же ему этот капрал нравился, даже, несмотря на какую-то свою ненормальную жизнерадостность, не напортачьте и тогда я сам попрошу капитана за вас. Капрал тут же вытянулся по струнке и отдал честь, а сам Шепард развернулся и направился в сторону радиорубки. Два полицейских отдали ему честь, по уставу, а дверь открылась, впуская его внутрь, где уже находился турианский спектр, тут же бросивший на него свой взгляд, от которого захотелось убраться из этой комнаты. Шепарду стоило больших усилий, чтобы не показать ему своих ощущений. Ему не нравился этот турянин. Вот совсем не нравился. Начиная со слов и взглядов и вплоть до его внешнего вида. Нет, правда, он достаточно знал о турянах, чтобы понимать, даже по их стандартам он отнюдь не красавец. Лицевые пластины почти белоснежные, но этот оттенок навевал мысли не о зимнем снежке, а скорее о безжизненных солончаках. Как будто это череп, и его кожа была почти черная, а на лице не было колониальных меток. Сами туряне не доверяли тем, у кого таковых нет. Вот и вы, лейтенант, тон был полностью каким угодно, только недоброжелательным. Как я понимаю, это судно сейчас движется к этой захолустной колонии. Он попытался сыграть с ним в капитана очевидность, хотя понимал, что это не совсем так. Да, Иден Прайм мал, но он один из крупнейших человеческих миров, а тот тут же называет его захолустьем. Шепард подумал пару секунд, не ответить ли ему, но нет, лучше не злить этого спектра. Ох, а он ведь точно упивается возможностью козлить. И почему же он, черт побери, так ненавидит людей? Или он просто хронический мудак? Возможно, и то, и другое, может, даже одновременно. Впрочем, это не отменяет того, что он был одним из лучших спектров, по крайней мере, так говорят в интернете. Так точно, отрезал он. Капитан попросил поговорить тут. Он уже идет. Спектр оборвал его. Пока что у нас будет возможность поговорить. Этот Иден Прайм, если не ошибаюсь, эта планета, ведь там множество протеанских руин. Несомненно, вы тщательно проверили и обследовали все. Вот именно, ему это доставляет удовольствие. Да, руины протеанских городов Альянс трогал редко, в основном, у него было много других задач. Например, пытался не дать Скиллианскому пределу и Траверсу окончательно скатиться в ад, ведь туряне даже не поднимут свой зад, если эта территория находится за пределами их сферы влияния. Правда, вспоминая историю Дженкинса, кто-то все-таки накладывал руки на что-то ценное. Я не уверен, что через 50 тысяч лет там что-то сохранится. Шепард пожал плечами, он не был специалистом по сопромату, все-таки это планета, а не астероид без атмосферы. Спектр хотел сказать что-то еще, но позади послышался шум открывающейся двери, а Сарин бросил взгляд ему за плечо. Похоже, это капитан подоспел. Вероятно, пора рассказать Шепарду о происходящем, раздался голос Андерсона. Да ладно, тут даже капрал, который тот еще тугодум, дошел до того, что что-то неладно, а они собираются открыть великую тайну. Ну что же, но выдавать это он благоразумно не стал, лишь с интересом посмотрел на капитана. Это необычный тестовый полет, нам нужно забрать кое-что с Иден Прайма, потому и потребовался специалист по тайным операциям. Следующее предложение турянин говорил с мстительным удовольствием, это что-то, протеанский маяк. А, так вот почему он завел тот разговор. Вам потребовалось целых 30 лет, чтобы найти протеанский маяк. И Андерсон весьма выразительно посмотрел на него. Вот оно как, то есть, те немногочисленные ученые, что копают на Иден Прайме, все-таки нашли что-то работающее. Притом, достаточно ценное, чтобы тут сразу же появился спектр. Протеанские технологии крайне сложны, он посмотрел на Сарина и достаточно вежливо сказал, и крайне ценны. А наше правительство видит в этом возможность показать добрую волю человечества. «Не врите», — резко ответил он, — «вы сами не способны обойти системы маяка, обратились лишь поэтому. Ну, вы хотя бы не спрятали его на своих складах». На лице Андерсона не дрогнул ни один мускул, он был спокоен как могильная плита. Однако сам Шепард чувствовал, что тот был бы рад придушить этого засранца. Как слышал сам Шепард, капитан не то, чтобы любил пришельцев, но уважал их, в том числе и туриан. Но причина не только в этом. Сарин должен увидеть вас в деле. Вы также являетесь кандидатом в спектры. Сами знаете, сколько Альянс пытался выбить себе право на такового. Он лишь слегка нахмурился, слушая все это. А вот об этом его как-то не предупредили. Ну да, он знал, что Альянс хочет спектра с момента окончания войны. Зато теперь понятно, о чем говорила Чиквас. И его кандидатура — это была разменная фигура в обмен на протеанский маяк, и мою оценку проводите вы. Шепард с сомнением посмотрел на Сарина. К сожалению, да, турянин посмотрел на него сверху вниз, не особо скрывая презрение, я бы предпочел бы, чтобы никто из вашей расы даже не приближался к цитадели, но таков приказ совета, и я ему подчиняюсь. Вашей задачей будет доставить маяк с Иден Прайма. Все сделать тихо, чтобы никто из сомнительных личностей не узнал про маяк. Осарин будет. Однако ему не дал договорить голос, послышавшийся из динамиков. «У нас тут проблема, как робот из табакерки», — послышался Джокер, сообщение с Иден Прайма. «Ай, да смотрите вы сами». И у стены в радиорубке появилась голограмма. Кто-то снимал на камеру нападение на отряд десантников Альянса. Кто именно и почему, не было видно. Лишь только выстрелы и взрывы. Кажется, положение было совсем хреновым. «Ложись», — сказала какая-то девушка в броне, повалив оператора на землю. «Всем, кто слышит, на нас напали, тяжелые потери. Повторяю, тяжелые потери. Требуется эвакуация. Они». Еще одна вспышка, и девушка тут же вытащила винтовку и вновь начала поливать выстрелами неизвестного противника. А через секунду пальба на мгновение прекратилась, камера повернулась в сторону неба, где из-за облаков появлялось нечто кальмароподобное. Но передышка была лишь на мгновение, снова раздались выстрелы, а через секунду изображение оборвалось. В радиорубке воцарилось мертвое молчание, даже Турианин развел мандибулы. Их нельзя было назвать больно эмоциональными, да и пластины тоже почти не двигаются. Но даже Шепард знал, что это можно было истолковать примерно как «офигеть, а чё это было?». А дальше ничего нет. Джокер, похоже, решил занять должность капитана, вообще нихера нет. Перемотай на 38.5, капитан указал время на записи. Похоже, да, это был именно тот момент, когда из-за облаков появилось нечто металлическое и похожее на голову Ктулху. Какова обстановка? Ничего нет, ни сигналов с планеты, ни кораблей Альянса. Мы тут единственные. 17 минут до планеты. Какого черта тут нет ни одного корабля Альянса? Не выдержав, задал закономерный вопрос Шепард. Не могу поверить, что у одной из крупнейших колоний нет ни одного корабля. Флот отправился на учение в предел, даже не поворачиваясь к нему, сказал капитан. Мда, Джокер, к планете. Все сильно осложнилось. Ударная группа легко заберет маяк, с легкими нотками презрения, в духе «и вы считаете это проблемой», сказал Сарин. «Пока высадившиеся будут заняты колонией и ее населением, мы успеем уйти». Сарина явно не волновали потери среди населения, казалось, что он испытывает капитана. «Ну же, вы готовы выполнить задание ценой мирных жителей, даже зная, что ваш фрегат ничего не сделает этой махине?» Тот на несколько секунд замолчал, но все-таки произнес. «Хорошо», после некоторой паузы сказал капитан, «встретимся в трюме. Шепард, возьмите Эленка и Дженкинса». И Сарин развернулся и спокойно ушел из рубки. Вплоть до самой последней секунды он был неподвижен, но едва закрылась дверь, тут же заговорил. «Шепард, подождите, вы не все услышали», говорил капитан твердо, но очень тихо и не поворачивался к нему. «Видимо, эта тема была не слишком-то приятна, меня сюда назначили во многом потому, что я работал уже раньше с Сарином». «Работали с Сарином?» — вздернув бровь, переспросил Капли. Это становилось уже интереснее. «Да», — он кивнул, — «я был кандидатом в спектры. Через несколько лет после войны Сарин должен был точно так же оценить меня». Шепард покосился на дверь, куда ушел Сарин. Почему-то ему это напоминало это какой-то плохой сериал. «Но почему вам отказали?» Насколько знал Шепард, Андерсон был первым N7 и одни из лучших в истории. «Дело было не во мне. Мы скорее расследовали нападение на исследовательский центр Альянса на Сидоне». Андерсон посмотрел на него. Оказалось, что они нелегально исследовали и, хотя официально Альянс и закрыл все проекты. После этого совет послал мою кандидатуру подальше. Капли с облегчением вздохнул. Тут уже не вина самого капитана, а действия этих чертовых политиканов, которых, по-хорошему, нужно было бы отправить к стенке. «Шепард, прошу вас, запомните это, потому что совет не упустит случая снова отказать людям. И еще, тогда Сарин был немногим лучше. Будьте осторожны с ним. В ходе нашего расследования он подорвал завод по переработке нулевого элемента. Его абсолютно не волнуют жертвы среди мирного населения». Он снова покосился на командира. И сам Шепард был ни в коем случае не святым. Вообще, вряд ли есть хоть кто-то из оперативников нелегальной разведки, у кого руки не по локоть в крови. «Я о том, что он так делает не когда это необходимо для миссии, а когда не мешает». «Ну да, контекст читался без проблем. Он кровавый мясник, который, несмотря на это, прекрасно выполняет свою роль, из-за чего его и не отдали под трибунал». «Хорошо, спасибо за это», — Шепард кивнул, а затем перешел на менее формальный тон, ведь они знали друг друга уже достаточно давно. «Постараюсь не облажаться. Примечание к части. 1. Я имею полное право, чтобы пинать массу за те места, где она берет что-то из других франшиз. И я буду напоминать каждый раз, когда я увижу что-то взятое из другого места. «Звездные врата», думаю, все помнят. А вот фильм «Контакт», http://2011.06.03.84.514.65.351.696.JPG. Эта штуковина еще и крутилась и светилась синим. 2. Неуязвимый, Элайджа Прайс. 3. Если кто не понял, то это Луис Бреттин, а он сам тот парень Дик, что появился на одну секунду. Эй, я смотрел. Дик это каким-то образом, однако все же одна из сокращенных форм имени Ричард. Так, глава является практически полным дублем предыдущей версии, разве что добавлен фрагмент в конце, в остальном, все точно так же. Ну и главное отличие от канона и так понятно всем уже. Глава 6. Плохие новости. Фридрих утробно зарычал, смотря на экран. Нет, он и так знал, что все отвратительно. Эта вселенная вообще его поражала, прежде всего, в своем желании убить саму себя, упорно не замечая жнецов. Например, что случилось с Левиафаном Диса. Но ведь она не тупила, а специально подбрасывала чуть ли не самый худший расклад из возможных. Например, то, что он вообще оказался заперт в этом мире. Или начавшаяся с батарианами война, в которой он помог Альянсу, чтобы закончить ее поскорее. Потому что мало что хуже краткой войны между двумя сильнейшими, после совета, раз в галактике, по итогам которой от одной осталось правительство в изгнании с половиной флота и оккупированными бунтующими территориями с регулярными восстаниями. Все то же самое, только с истощением обеих сторон, за пару лет до нападения жнецов. Как будто ему этого не хватало, и теперь Альянс вынужден держать под оккупацией гегемонию. А Цербер, он уже с призраком последние лет пять в состоянии своеобразной холодной войны. По факту, тот крейсер был самым значительным, что случалось в этой тихой войне. Большой брат в виде Арии был очень зол на Цербер, после случившегося на Омеге, именно поэтому черно-белые поумерили свой пыл. Да, они были круты, но влезать в большую политику Терминуса против Арии, выискивая его по всем уголкам галактики, даже у Цербера была тонка кишка. Иначе, он был уверен, они бы хорошо его прижали, вероятно, даже достали. А так они лишь изредка обменивались тычками. Но тут произошло кое-что, выходящее за привычные для него рамки. А это, между прочим, весьма недюжинно, учитывая, что в мультиверсуме попадаются явления, отрицающие законы физики, логики и здравого смысла, притом одновременно. Его задача была достаточно проста – дождаться, когда откопают маяк на Иден Прайм, не станет же Сарин нападать на него до этого. И он исправно ждал, вплоть до такого момента, когда узнал, что спектр, который будет проводить оценку Шепарда, Сарин. Сарин, чтоб его, кто мог быть самой худшей кандидатурой? Он, этот чертов турианин решил не атаковать колонию со жнецом. Нет, вместо этого, его самого довезут на Нормандии со всеми удобствами. Великолепно, чтоб его, великолепно. Фридрих сжал голову, просто удерживая себя на месте. Эта чертова биохимия играла свою роль, в теле Яга он был значительно агрессивнее, чем обычно, а от услышанного ему сейчас хотелось просто крушить все вокруг. Да, с телом-то он более-менее освоился, но биохимия все еще была непривычна.